Пора начинать. Чем дольше мы стоим, тем быстрее мы теряем шансы на успех в спасении этого мира от нового повелителя», — сказала Казуми. Аспарда начал снимать с себя всю одежду, оставив только штаны. «Прощаться не будем, но для Саски есть предложение», — сказал Наруто, посмотрев в сторону. «Что такое?» — спросил Учиха. «Казуми-сан, сможете помочь моему другу с увеличением силы и освоением его глаз?» — спросил Наруто, а Учиха хотел отказаться, но Казуми перебила его. «Конечно, я полагала, что вы спросите это, поэтому я готова помочь ему в освоении и усилении силы мудреца шести путей», — ответила Казуми и подвезла еще одно место для человека. «Наруто, с тобой опаснее, чем на миссии С-ранга», — припечатал Учиха, но разделся также до штанов. «Вот и отлично, друг мой. Пора остановить одного ублюдка от посягательства на наши задницы», — сказал Наруто под шокированные взгляды остальных. «Наруто, ты от Данте этого нахватался», — прошипела Ямато, а Курама продолжал смеяться. «В этот раз надо поднять настроение всем. Скоро на это у нас даже мгновения не будет», — ответил Наруто привычно и спрыгнул в огромную пробирку и был усыплен через кислородную маску на лице. «Черт, а может не, а-а-а», — хотел отказаться Саске, но был столкнут Казуми с улыбкой на лице. «Я для тебя готовила это место, так что будь добр, прими мои труды и не огрызайся», — с улыбкой сказала Казуми, демонстративно закрывая шлюз и усыпив Учиху через кислородную маску. «Жестоко», — произнесли девушки, а Казуми лишь чуть махнула рукой и поднялась обратно по лестнице, подзывая к себе. Девушки отправились на тренировки и ожидание окончания процесса. Казуми взяла на себя ответственность за этих двоих, пока они только начали модификацию по стабилизации сил этих двоих. Далее, Коноха и Альянс против демонов. Примечание к части. Тут пусто, но возможно у меня есть бета. Часть 3.6. Воины-убийцы, не лишенные чести. Коноха, кабинет Хокаге. Желтоволосый мужчина, на фоне рассвета из окна, сидел и рассматривал карту страны огня. Крестики стояли на небольшом отдалении от деревни и городов по всей стране. Для демонов это неестественно. Слишком организовано, слишком укомплектовано, слишком человечно. Если же Мундус использовал их как просто многочисленную армию и использовал как неудержимую армию, то новое поведение демонов было больше похоже на тактики шиноби. Даже отряды были укомплектованы и имели всегда пару исцеляющих типов, и некоторые всегда оттаскивали других демонов назад для оказания им медицинской помощи. Нападение со спины или маленькие команды для подстраховки основной ударной силы. Это явно хороший боевой опыт, нежели так, как это было против Мундуса. Хокаге сама, очередное нападение было отбито. Благодаря тактикам Нары наши потери были минимальные. Из 20 человек пострадали лишь двое. Раны не смертельные, отрапортовал Джаунин и поклонился. Хорошо, отправляйтесь на отдых, до нового нападения. Не смейте идти в самоволку, пока не будете полностью здоровы, отдал приказ Минато, а Джаунин с поклоном исчез. Седовласый Джаунин в маске все еще стоял перед нами Кадзи и даже не дрогнул, когда Джаунин появился и сходу доложил. Очередная миссия ждала Хатаки Какаши с его командой чунинов и пары талантливых генинов. «Какаши, отправляйтесь на запад. Недалеко от реки по правому берегу стоят группы демонов и упырей с возможностью заражать живых существ для их последующего подчинения. Держать дистанцию и не сметь вступать в прямой контакт с этой группой», — приказал Каге. «Хай, Хокаге сама», — ответил Какаши и исчез в Шуншине. Минато продолжал волноваться о Наруто. Когда он вспоминает обо всем, что произошло, то продолжал чувствовать ноющую боль в груди. Его сердце, словно ожившее и имеющее свой разум, грызло в его душе дыру и продолжало напоминать ему о его ошибках и поражениях. Однако, смотря на Кушину, которая продолжала тренироваться и почти не появляется дома, то он вспоминал о словах Наруто. Он простит его, если он не сойдет со своего пути прощения. Снова вспоминая о словах мудрецов о прощении сквозь время и поступки, Минато вздохнул и продолжил анализировать с самого рассвета обстановку по нейтрализации вторжения на территории страны огня. Заодно Минато ожидает, когда остальные Каге захотят созвать совет и оставить анализ и приказы на Шикаку. Кушина была на личном полигоне своего поместья. Барьеры, цепи и множество других фуинов были раскиданы по всему полигону, но продолжали выполнять свои функции. Один поглощал чакру, один техники, один отражал физические атаки. Цепи были за спиной женщины и по команде от хозяйки, сразу устремлялись вперед, поражая цель насквозь. Клоны Намикадзи продолжали кидать в оригинала кунаи и сюрикены с хинге демонических снарядов, чтобы максимально привить себе контрмеры от такого вида врага. Кислотные заряды, костяные шипы и шары с сжатым разъедающим или взрывоопасным газом. Все эти эффекты имитировались через фуин. Уворот. Посланная цепь точно в голову врага. Уворот от клона. Два заряда, взрывного типа. Замена и удар в голову клона. Один ушел, один убит. Два снаряда с кислотой и газом, а второй клон рванул в атаку. Уворот от ближникой цепи с прямой наводкой в голову второго. Царапина от цепи, а ближнику удар ногой с разворота. Один оглушен, один отправил костяные шипы на отмаш в сторону оригинала. Печать отражения физических атак сработала успешно, а цепь развернулась на врага со спины. Успешное сквозное пробитие в грудь. Оглушенный противник снова встал и отправился в ближний бой. Легкие увороты и последующая печать подавления по первой возможности. Схватить голову клона и быстро свернуть шею. Клон уничтожен. Кушина видела свой прогресс. Очередной тест показал, что она вполне может стать ударником в любом отряде благодаря ее знаниям фуиндзюцу. Ее прогресс был налицо, ведь сейчас она явно превосходила среднего джоунина. Элитный джоунин был у нее в кармане. Она стала сильнее как шиноби. Она стала сильнее как Узумаки. Приливы сил от воспоминаний о словах Мита и Наруто были сильными настолько, что она никогда не посмеет снова остаться на одном уровне сил. Ее навыки среднего джоунина стали уровнем элитного джоунина. Следующий уровень – капитан Нанбу, а после Каге. Она дала взять себя под контроль мумии, пока она была не в состоянии из-за своих навыков уровня обычного чунина. Жизнь с Минато и забота о доме сильно подкосили ее как шиноби. Узумаки никогда не простят ее, если Наруто не скажет обратное. Она продолжит идти вперед до тех пор, пока она не станет достаточно сильной, чтобы в одиночку противостоять новому повелителю преисподней. Никогда не сдаваться, никогда не останавливаться. Она больше не позволит взять себя за шею и насмехаться над ее силой и разумом. Все это ради того, чтобы Наруто снова назвал ее своей мамой. Она заслужит это своей кровью и своим трудом. Давно пора было начать исправлять свои ошибки. Этого мало, Даттибане. Еще раз. Прорычала для себя Кушина и снова создала клонов и применила на них хинги врага. Итачи Учиха продолжал тренироваться со своим отцом и матерью, пока его младший давно обгонял его во всем. Гордость за младшего брата распирала его, но и заставляла становиться лучше. Гиндзюцу, киндзюцу и ниндзюцу будет слишком мало. Итачи столкнулся лишь единожды с той тварью, которая была настолько быстра, что Шаринган оказался лишь маленьким фонариком в глазах этого чудовища. Единственное, что спасло Учиху тогда, это уловки и предсказывания на основе своего боевого опыта. «Отец, как нивелировать слепоту от использования мангеку?» – спросил Итачи после долгого спарринга. «Есть способ, однако для него нужно медицинское вмешательство уровня Цунади», – ответил с сильной отдышкой Фугаку. «В каком смысле?» – заинтересованно спросил Учиха. «Обмен глазами. Оптические нервы очень нежные и хрупкие, настолько, что нельзя даже касаться их. Единственное, кто может это сделать, это Цунади Синджу. Ее контроль сильно превосходит всех шиноби этого мира. С учетом ее нынешних тренировок, что она назначила для себя, контроль Санина над чакрой явно стал гораздо лучше, чем прежде. Насколько я помню, она смогла найти лекарство от рака», — ответил Фугаку. «Тогда завтра сделаем обмен глазами», — сказал Итачи и помог своему отцу встать. «Надо согласовать это с Минато, ибо наши силы понадобятся на фронте», — прервал планы Фугаку, а Итачи кивнул и чуть скрипнул зубами. «Надеюсь, все получится», — сказал напоследок Итачи и взял отца под руку. «Инашикача, известная формация и самая отточенная командная работа среди всех в Конохе. Сейчас новое поколение находились на полигоне номер 8 и тяжело дышали. Удивительно, но среди всех в команде Нара стоял на ногах куда более стойко, чем остальные. Ина, еще раз», — сказал Шикамару, а девушка вновь с шоком посмотрела на самого ленивого в их команде. «Как ты еще стоишь на ногах?» — с удивлением молвила Иманака. «Ина, когда нашим близким грозит опасность мирового масштаба, то я готов лишиться сна на всю оставшуюся жизнь, чем смотреть на вашу смерть», — твердо и холодно ответил Нара. «Шикамару прав, этого мало. Ина, еще раз», — попросил Чоджи, а девушка съела пилюлю и снова начала создавать образы демонов и тварей на поле полигона. «Чтоб вы споткнулись», — пробубнила без злобы Ина и продолжила создавать иллюзии. Розоволосая девушка продолжала тренировать свой стиль ближнего боя и попутно напитывая свое тело медицинской чакрой. Она была на полигоне номер 7. Множество манекенов стояли перед ней, и она не думала останавливаться. Сакура даже нашла старый свиток со стилем тайдзюцу из библиотеки Конохи. На свитке было написано «Стиль карате Мишима». Множество приемов, способные уничтожить любую часть тела противника. Этот стиль был создан для уничтожения врагов своего владельца. «Сорья!» — прорычала Сакура и отправила половину манекена в воздух, а ее рука покрывала розовая молния. Электрический кулак бога ветра. Неожиданно голос позади остановил Харуна от тренировок и оттачивания нового стиля. «Какаши-сенсей, разве вы не на задании?» — спросила Сакура. «Я хотел спросить тебя про кое-что. И да, я клон», — ответил Какаши. А Сакура успокоилась. «Вы хотели узнать про стиль из этого свитка?» — спросила Харуна. «Да, я искал этот свиток в библиотеке Конохи еще со времен моего генинства. Позволишь скопировать этот свиток? Когда я вернусь, то будем тренировать этот стиль вместе», — спросил Хатаки. «Конечно, Какаши-сенсей. Сейчас нельзя припираться в сохранении тайн шиноби. Надо использовать все, что мы можем», — сказала Сакура и распечатала свой пустой свиток для копирования. «Спасибо, я у тебя в долгу», — поблагодарил Хатаки и начал с огромной скоростью переписывать и перерисовывать в новый свиток. «Скажите, Какаши-сенсей, хаэм?» — вопросил Какаши. «Я смогу стать настолько сильной, чтобы моих сил хватило для спасения многих дорогих мне людей?» — спросила Сакура, опустив голову. «Все зависит от тебя», — уверенно ответил Какаши. «Ясно. Значит, я готова на риски и стать сильнее ради друзей, семьи и родных», — также уверенно отозвалась Харуна. «Если только риск оправдан и минимален, моя подаванка», — сказал Хатаки и свернул свиток. «Хай, циклоп-сенсей», — со смехом ответила на вытаращенное лицо Джоунина. «Эх, от кого ты этому нахваталась?» — с улыбкой пробубнил Хатаки и поднялся на ноги, готовясь отправиться к оригиналу. «На поле боя, граница со страной Чая. Ирука-сан, мы готовы выдвигаться», — отрапортовал Чунин под его прямым командованием. «Отлично, приготовиться к бою», — ответил Умина, а все Чунина и пара генинов приготовились к засаде. «Приближается живая сила врага. 7 единиц, 3 дистанционного и 4 ближнего типа», — отрапортовал сенсор. «Начать атаку», — спокойно отдал приказ бывший преподаватель академии. Атака прошла успешно. Ничего не пошло не по плану. Ранения минимальны, а подкрепление врага также было быстро разбито, как и первые цели. «Джаунин и Рука, Хокаге отзывает вашу команду для пополнения запасов и отдыха с медосмотром», — отрапортовал Ланбу. «Джаунин?» — спросил Ирука. «Именно, Джаунин и Рука, по приказу четвертого Хокаге, вам присуждается звание Джоунина. А теперь возвращайтесь в деревню», — ответил Ланбу и исчез в Шуншине. «Поздравляю, Ирука-сан. Поздравили Чунины с повышением их товарища». «Спасибо, возвращаемся домой», — со слезами ответил Умина, а остальные с радостными возгласами отправились обратно. Тем временем Альянс продолжал оказывать поддержку всем союзным силам и за некоторую плату помогали и другим крупным деревням. Многие не могли справиться самостоятельно, ведь твари одним своим присутствием создавали огромные проблемы и потери. Альянс уже имел шиноби ранга Чунин и даже Джаунин. Некоторые из Альянса даже пробудили новые геномы. Вымирающие кланы смогли немного пополнить свои ряды из шиноби Альянса. К примеру, клан Шиминова пополнился на 9 человек, пробудившие стихию света. Клан Курама смог вылезти из категории вымирающего и имеет численность в 16 человек. Так продолжается со всеми кланами, а другие шиноби из Альянса Демона Спасителя продолжали пополнять свои ряды и смогли дать первое потомство полноценным будущим шиноби. Обычных людей становится все меньше, чему рады были все. Чем больше защитников, тем меньше жертв будет от демонов из преисподней. Так считали многие и будут правы. Тем временем герой этой истории скоро очнется ото сна, пробудив новую силу. Скоро эта история будет окончена, оставив после себя точку. Новая, мирная жизнь уже виднеется на горизонте. Единственное, что мешает его рассмотреть, это демоны и их тайный кукловод. «Совсем скоро, Мундус, скоро остатки твоей силы и души растворятся во мне, принеся истинный мир на мою родину», — сказал бледный и рогатый человек, сидя на троне и сверкая своими пурпурными глазами с узором колец на них. Часть 3.7. Сила, что притупила разум. Примечание к части. Давно пора. Наруто Спарда против нового врага. Вы ведь догадались, о ком я говорю? Если есть варианты ответа, прошу комментарии с ответами. Д. Огромная пробирка с зеленой жидкостью была не пустой. Тело платинового блондина с кислородной маской плавало без признаков сознания. В соседней такой же пробирке было тело брюнета с кислородной маской, а его прикрытые глаза начали подергиваться. Вот еще пару секунд и глаза с кольцами открылись, показав запятые тому и на нескольких кольцах. Учиха Саске очнулся со своими новыми глазами и начал осматриваться. Когда он понял, что в помещении темно, то немного удивился своей способности, ибо это не просто улучшенное зрение в темноте, а полноценное зрение, словно он был под палящим солнцем на улице. Настолько все было хорошо видно. Подняв свой взгляд, Учиха увидел крышку пробирки. Вспомнив, как он сюда попал, Саске мысленно выругался на даму, что пропнуло его в эту жижу сомнительного вида. Тело невероятно легко начало подниматься, хотя парень даже не двигал конечностями. Подумав о том, чтобы ускориться к выходу, то Учиха сразу об этом пожалел. Мгновение, и он макушкой врезается в центр крышки и оставил себе хорошую шишку. Очередной раз выругавшись, Саске успокоил свои мысли, а после посередине пробирки начал медитировать. Послав сигнал чакры за пределы помещения, то сильно удивился тому, что этот сигнал был немного сильным. На столах вокруг большинство препаратов и разных инструментов были снесены одним потоком чакры. При этом концентрация была такая же, как и до усиления его способностей. Недолго оставили Учиху в одиночку, ведь женщина с красными рогами и их эскортом прибежали в помещение и начали освобождать от его жидкостной тюрьмы. Все время Саске смотрел на женщину хмурым взглядом и с галочкой на лбу. Казуми же просто легко посмеялась и сказала уже выбравшимся Учихе: «Ты еще поблагодарить меня за мою предусмотрительность». С улыбкой и смехом сказала Казуми: «Я твою предусмотрительность в гробу видел». «Словно змей», — зашипел Учиха. «Что с Наруто?» — спросила Кагуя. «Он почти закончил свое преобразование. После процедуры, его тело и душа были закалены до необходимой консистенции. Благодаря этому, энергия дьявола перестала переполнять его сосуд души и тела. Теперь он сможет контролировать свою новообретенную силу», — ответила Казуми. «Понятно», — высказалась Ацуцуки. «Вот только», — перебил их Саске. «Что такое?» — спросила Хана. «Почему он сейчас смотрит на меня через закрытые веки?» — спросил Учиха, активируя Риниган без всякого дискомфорта. Стоило Кагуе активировать Гейкуган, то она сразу отшатнулась назад. «Все назад!» — прорычала Казуми, а сила дьявола буквально начала плавить пробирку и вскоре взорвала свою тюрьму. Буквально за секунды тело Наруто превратилось в форму дьявола греха. Не успели понять, что происходит, как Спарда пулей вылетел и взмыл в воздух. С диким ревом, напоминающий девятихвостого, он начал активно крутить головой и, словно заметив свою добычу, со звуковым хлопком улетел к берегам страны демонов. Послышались взрывы, крики и рычания. Звуки чавкающей плоти и трескающихся костей сопровождали битву с демонами, которые появились неизвестно откуда. Кагуя создала портал и перенесла всех, кроме Казуми, и сразу начала концентрироваться на взбесившемся Спарде. Ямато просто висела на поясе у подобравшего ее Саске, но спустя секунду она сама отщелкнулась из своих ножен. Отлевитировав в руку Учихи, она произнесла в его голову: «Слушай внимательно, мне надо, чтобы Наруто взял меня в руку. Я смогу стабилизировать его сознание и вернуть ему ясность разума. Немедли, выполняй», — сказала Ямато, а Саске с кивком объяснил остальным решение их ситуации. Внутренний мир Наруто. Курама сейчас еле держался от дьявольской мощи, что текла от его джинчурики и друга. Сейчас его душа из-за негативной энергии и внешнего вмешательства излучает весь негатив от прошлых воспоминаний. Родители, доппельгангер с внешностью сестры, ее предательство. Однако дьявол внутри Наруто не подбрасывал ничего положительного. Правду о сестре, извинения и обещания Кушины, новые сокомандники. Ничего из подобного не было. «Спарда, черт тебя дери, приди в себя», — прорычал Курама и взревел с новой силой, отбрасывая от себя энергию дьявола. Подсознание Наруто сильно корежилось. Оно разрушалось, перестраивалось и вновь разрушалось. Боль Спарды была неописуемой. Душа рвалась, тело старалось регенерировать, а разум стабилизироваться. Но почему-то ничего не получалось. Сила дьявола греха не успела успокоиться, а чья-то мощная чакра заставила рефлексы и инстинкты дьявола взреветь и пробудить силу раньше, чем разум ее обладателя. Дьявол хотел защитить свой сосуд, но сам Наруто не успел взять ее под контроль, что привело к подобному эффекту. «Курама!» — прокричал женский и знакомый голос. «Ямато, сделай уже хоть что-нибудь!» — проревел Лис с сильным истощением и хрипотцой. «Сейчас мне нужна твоя помощь. Выпусти свою чакру к Наруто, создав тоннель до его души. Я смогу изолировать его от воздействия негативной энергии», — попросила Ямато, Алис начал собирать чакру для одного мощного выброса. Снаружи весь эскорт и новый обладатель Риннигана смотрели на то, как дьявол, просто с открытой челюстью вылупился на свой клинок. Его красные от ярости глаза обрели сначала розовый, а после фиолетовый цвет. Невероятная мощь начала немного успокаивается, а демоны были уже давно пущены на фарш. Саски смотрел на своего друга, думая о своем, пока остальные были на взводе. Он верил в своего лучшего друга и не думает предпринимать каких-либо действий. Пов Саски. Я смотрел на Наруто, чья сила начала стабилизироваться. Когда-то я думал о том, что смогу быть наравне с ним. Его воля, его стремление, его мечта о признании его персоны как Узумаки Наруто, а не сосуд Лиса или сына Хокаге. Я стоял на том же полигоне, где мы проводили соревнования между собой. Он был силен физически и в ближнем бою, а я был хорош в техниках и кунаях. Мы думали, что попадем в одну команду и станем сильными ниндзя. Я хотел силы для тех, кто мне дорог, а мой друг хотел признания и стать Хокаге, чтобы защищать абсолютно всех дорогих для него людей. Тогда я думал, что ничто не могло нарушить эту идиллию. Но вот он, стоит в форме дьявола, но все равно не сломленный. Он все равно стоит на ногах. Он все равно силен духом. Я завидую ему, но также понимаю, что на его месте я просто захочу уничтожить любого, кто заставил меня страдать. Я не смог бы простить родителей. Я не простил бы своего брата. Я не простил бы всю Коноху за такое отношение ко мне. Я превратился бы в опустошенного мстителя. Никогда не мог бы подумать, что я переживу стольких лишений в своей жизни. Но вот я, стою сейчас с силой мудреца шести путей. Сравнялся по силе со своим другом. В этот раз, мой дух не поколебится. Мое тело не сломаться. Моя сила защитит всех и вернет меня домой к семье. Я вернусь в Коноху, вместе с Наруто. С тем, на кого я всегда могу положиться. В этот раз, наша сказка, закончится счастливым концом. Повхана. Раз за разом, я надеялась, что смогу быть опорой для своего братика. Если бы я была сильнее в тот злосчастный день, то старая мумия не смогла бы покуситься на мою семью. Он служил этой твари в лице Мундуса. Полудохлый повелитель дьяволов дерзнул покуситься на родных мне людей, в итоге был унижен и использован как материал для воскрешения сестренки Кагуи. Теперь, смотря на своего братишку, я понимаю мысли Доппельгангера, но не могу принять ее путь. Она видела его гигантский рост и по-черному завидовала. Хана была лишь куклой и не имела возможности для увеличения своей силы. Мой Имата стал красавчиком, а его сила оставляет кунаичи с неудовлетворенными похотливыми желаниями. Я видела, как они краснели и быстрым шагом хотели спрятаться у себя в домах и квартирах. Естественно, я не могу просто стоять в стороне, когда просто находясь рядом с ним, я невольно фантазировала про наши отношения, первый поцелуй и первой брачной ночи. Сейчас я стою и с гордостью вижу, как форма дьявола греха начала осыпаться и распыляться на фиолетовый песок. Наруто будет моим любимым, даже если он безвозвратно останется дьяволом. Мне плевать на его силу, ведь я всегда буду любить его, кем бы он ни стал. Маленькие дьяволята. Кия, как же долго длится эта чертова война? Да когда же все эти выродки сдохнут, чтобы я позвала Наруто-куна на свидание? Я не сдержусь и изнасилую его, пока он спит. Пов паркура. Когда я смотрю на своего героя, то невольно могу зарядиться волей к жизни. Предательство Суны оставило слишком большой шрам в моей душе. Не могу избавиться от боли, когда продолжаю вспоминать весь путь. Я искренне полюбила его, даже несмотря на разницу в возрасте. Пусть кто угодно говорит о том, что это неправильно. Пусть все говорят, что это аморально. Я полюбила его как личность, а не сильного гена или мощи. Он стал для меня ценнее меня самой. Я не смогу полюбить другого. Он стал моим солнцем, чей жар гораздо сильнее, чем любая моя техника. Мое ледяное сердце было растоплено его дьявольским жаром. Теперь я просто обязана связать его жизнь вместе со своей. Его свет будет светом нашего будущего. Пов Кагуя. Мой спаситель, мой свет, моя половинка сердца. Я изначально дала ему шанс охмурить меня, следуя традициям своего клана. Но, теперь я понимаю, о чем говорили Хана-чан и Пакура-чан. Они увидели в нем сильную духом личность, которая имеет свой собственный стальной хребет. Когда я смотрела на своих соклановцев, то видела лишь лицемерие, высокомерие и беспечность с комплексом богов. Когда я попала на эту планету, то не смогла удержаться от того, чтобы назвать свой клан самыми настоящими бездарями. Они забирали чужие жизни, трансмутируя ее в чакру. Они хотели вечную жизнь и боялись смерти. Они завидовали мне, единственной соклановке, которой не нужно собирать чужую энергию и чакру для продлевания своей жизни. Они были слабовольными, были слабыми духом. Нету никого, кому я могла бы доверить свое сердце вновь. Люди алчные, когда они получили все и сразу. Однако когда они получают шанс обрести нечто большее взамен на свои труды, то они имеют чистую чакру и теплую ауру. Удивительно, что дьявол может стать истинным спасителем этого мира для тех, кто должны считать его воплощением истинного хаоса. Удивительный дьявол, чья сила источает теплую, но стальную ауру. Тот, на кого может опереться даже богиня-кролик, когда она заплачет и захочет крепких и теплых объятий любимого. Он будет моим светом во тьме, который я никогда не отпущу из своих рук. Спасибо, Наруто Спарда. Мой дьявол-спаситель. Йенгпов. Наруто продолжал раз за разом концентрироваться и опустошать свой разум, стабилизируя свою силу и здравомыслие. Спарда ощущал, как куски плоти дьявола откалывались и развеивались в пространстве. Ямато медленно шептала ему нежным голосом и чуть ли не напевала колыбельную. Снова и снова она наговаривала ему о том, что он стал сильным, кем он смог стать, чего он смог добиться и насколько она им гордится. Под конец, Наруто и вовсе услышал отголоски воспоминаний, где семья Спарды веселилась с ними после победы над Мундусом. Последнее напутствие его учителя, Вергилия Сенсея, не дать силе сломить его волю, никогда не сворачивать со своего пути. А последними было: найди своих светлячков, что осветит тебе путь и согреют в темный час. Вергилий Сенсей, прошептал Наруто про себя. Наруто-кун, ты очнулся? Мягко спросила Ямато. Ямато, Курама, спасибо, без вас, я бы пропал в бездне, ответил Спарда и улыбнулся уголками губ. Чертов сосунок с ринниганами, выберусь, сразу затолкаю его голову, ему же в задницу, проревел Курама в воздух. Откуда нам было знать, что все так произойдет? Да и сейчас главное другое. Псевдоповелитель жаждет свежих мандюлей от нашего трия, с рыком сказал Наруто. Алис начал улыбаться, вспоминая о том, как его холодная морда кирпичом понемногу таяла и возвращалась обратно к светлой ухмылке. Наруто, пора идти, дьявол жаждет крови нахала. С насмешкой к врагу высказалась Ямато. Давно пора, прорычал Курама и взревел, вливая свою чакру в Наруто и излечивая его до предела. Далее, проложить дорогу до трона адского. Примечание к части. Пусто. Р. Часть 3.8. Последнее отступление и начало конца. Примечание к части. Маленькая и последняя глава для раскрытия персонажей. Я хотел сделать из всех персонажей, личности, имеющие свои характеры в разных ситуациях. Надеюсь, теперь вы довольны, ибо теперь нам пора спуститься в ад. Улыбающийся чертенок. Минато сидел в кабинете Каге. Его нервозный вид был виден сразу, кто был с ним знаком. Демоны продолжали раз за разом адаптироваться и умнеть. Не было ничего, что могло бы сделать их лишь мишенью для отработки техник. Новые демоны научились поглощать чакру побежденных шиноби и адаптировали ее для себя. Некоторые из них научились использовать примитивные техники и усиления, а некоторые умудрились додуматься до самого настоящего и действующего хинге, принимая внешность либо поверженных, либо пропавших без вести людей, как гражданских, так и шиноби. Каждый раз новые построения, каждый раз новые умения и техники на стороне противника. Он адаптировался слишком быстро, настолько, что закостенелые старые шиноби не смогли предпринять чего-то нового против врага. Альянс же в этом отношении чувствовал себя гораздо лучше. Частично демоническая энергия Наруто вполне помогала им подавлять техники демонов и успешно распознавали их под техникой перевоплощения. Однако они были не особо выносливы. Чакры как у Узумаки у них нет, дадзюцу как у кланов Учиха или Хьюга у них не было. Шикаку Нара предложил поставить их как подавителей сил врага и основную ударную силу, пока шиноби других деревень будут их страховать и лечить их при помощи собственных медиков. Но и тут Минато опровергой предложил другой вариант. Они будут действовать вместе. Альянс Дьявола будет работать на подавление, растрачивая меньше сил на сам бой при столкновении, в то время как кланы Учиха и Хьюга вместе с Инузука будут определять замаскированного врага. Шикаку был полностью согласен, и потери значительно снизились. Такими темпами Коноха и Альянс Дьявола терпит наименьшие потери, по сравнению с другими крупными деревнями, кроме Суны, ведь они также объединились с Альянсом. Минато-сенсей, есть новости от Наруто? Спросил Обито, стоя рядом с Какаши. По последним донесениям от Хана-чан, они смогли стабилизировать его состояние и начали в срочном порядке обучаться своим новым умениям. Насколько я также понял, Она отписалась об очищении страны демонов от сил врага, активировав пентаграмму в храме трех сыновей демона-отступника. Если кратко, то доступ демонам на территорию страны полностью перекрыт, ответил Минато с легким облегчением. Значит, у нас есть шанс отправить этих тварей обратно в преисподнюю, утвердил Какаши. Именно. Однако все зависит от нашей выносливости. Я как мог снизил потери как от Конохи, так и от Альянса, устало высказался Намикадзе. И все же, не лучше будет попробовать отправить шиноби за портал и разведать обстановку по ту сторону, спросила новая старейшина, без стука войдя в кабинет. «Вам напомнить, с кем мы имеем дело?» Чуть ли не рыча ответил Минато, не поднимая на нее взгляда. «Понимаю и прекрасно осознаю риски. Однако нам нужно собирать больше информации о нашем враге», спокойно отозвалась советница. «Категорически отказано. Были случаи самовольства в целях разведки. Они вернулись мутировавшими ходячими трупами, без капли чакры и распыляющие неизвестную инфекцию при самоподрыве», встрял Какаши, видя, как его учитель хочет разорвать старую дуру на части. «Не пробовали использовать техники клана Иманака для вытягивания информации?» спросила старуха. «Ахатаки уже похоронил ее. Они просто подрывали себя сразу, когда теряли контроль над биологической бомбой. Впоследствии Иманака умирали», встрял Обито. «Я не спрашивал отцу. Ха!» Не успела старуха высказаться по поводу Обито, как Минато просто поднял ее за шею. «Вы, старейшины, так сидите и советуйте, а не посылайте и упрекайте подчиненных и Хокаге в их, якобы, мягкотелости. Убирайся, убожество, либо я брошу тебя на эту разведывательную миссию за пределы этого мира», с хрипотцой и почти рыча высказался Минато и бросил ее к двери, которой она поспешно воспользовалась. «Продолжайте отбиваться от демонов, когда мы будем готовы и найдем способ закрывать порталы, то непременно пойдем в наступление», сказал Намикадзе и махнул рукой, отдавая приказ об освобождении кабинета. «Страна демонов. Этот остров запечатан от внешнего проникновения», отчиталась Кагуя. «Отлично, спасибо, любимая», ответил Наруто, поставив богиню в легкую краску. «Мы, конечно, все понимаем, но нам пора обратно в Коноху», встряла обиженная Хана и с громким хаем отправилась к выходу. «Ха-ха-ха, она совершенно не скрывает, что обиделась на тебя, Наруто», сказала богиня и вышла следом за девушкой. «Какие вы все неоднозначные», констатировал факт Спарда. «За это нас и любит», подразнила Кагуя. Когда все вышли из храма, то некоторые остались с необычными впечатлениями. Саске ощущал себя немного напуганным, когда на него словно смотрел синий дьявол, но также присмотревшись он убедился, что душа в статуе была довольна и одобряла его стремление и мотивацию. Тогда Саске смог ощутить уважение тому, кто даже после смерти может быть рядом с живыми. Огромная сила, которую не может сдержать даже сама смерть. Кагуя была удивлена. Когда она была диктатором и огромной силой Джуби, то ни разу не замечала этого места. Однако, судя по состоянию этого места, зданию и статуям было даже больше, чем ей. Древнее святилище дьяволов и необъятной мощи. Именно здесь Наруто получил свою силу, смог переродиться. Красная статуя дьявола смотрела на нее и испугала богиню, ведь это был потусторонний взгляд из серого предела, из мира мертвых. Сначала он смотрел с удивлением, но после он замучился гордостью и показал глазами на Наруто, якобы говоря, что Спарде чертовски повезло, а Цуцуки могла поклясться, что она слышала свист взрослого мужчины от статуи дьявола. Чего Кагуя не ожидала, так это то, что она инстинктивно прикроет свою грудь, даже когда она скрыта за одеждой. Хана смотрела на ангела, он имел спокойный взгляд, словно оценивает ее. Через пару секунд каменное изваяние посмотрело на Наруто и словно предупредило ее о том, что его братишка не выдержит смерти близкого человека. Он как будто предостерегал Намикадзе от необдуманных поступков и требовал позаботиться о себе. После этого Хана смотрела на статую еще пару секунд в попытках ощутить что-нибудь еще, но все безуспешно. Паркура же просто хмыкнула, когда она увидела лица ее сокомандников. Хоть она изначально дрожала как осиновый лист на ветру от страха, но тогда там хранилась действительно чудовищная мощь. Однако сейчас им пора возвращаться. Скоро будет действительно чудовищное сражение между людьми и демонами. Новый повелитель должен быть уничтожен. «Нам пора», констатировала Пакура. «Да, дорогая, нам пора», ответил Наруто и развернул форму дьявола греха и раскрыл крылья. Через пару секунд возле Хана и Пакуры объявились клоны Спарды и взяли их на манер принцесс. Легкий писк и вся команда взмыла в воздух. Новая остановка, к Канахагакури но Сата. Место, где все началось и где все закончится. Примечание к части. Пусто. Б. Р. Бичина. Сумасшедшее лицо. Часть 3.9. Ответ человечества. Отпрянувший от кресла Минато, не смог снова сесть обратно. Спина болела, команды приходили и уходили, капитаны Анбу приходили с отчетами и сразу отправлялись на новую миссию. Раз за разом он видел, как Кушина продолжала тренироваться, даже близко подобравшись к уровню Каге. Теперь желтая молния никогда не сможет сбежать от своей жены, если он ощутит опасность с окололетальным исходом. Последний отчет от Наруто был просто фантастическим. Почему-то у Минато было ощущение, что последний отчет о способностях Саске и Наруто были чересчур шокирующими. Если это правда, то эта война очень скоро закончится в пользу людей и шиноби, либо ничьей. Демоны могли имитировать способности шиноби, но они никак не могли противостоять шиноби Альянса. Раз за разом они были отправлены обратно в ад, либо по частям, либо целиком в виде фарша. Единственное, о чем надо волноваться, это новых тварей, что скоро научатся использовать техники ниндзя-медиков. Уже были пара случаев, когда демоны научились исцелять друг друга. Именно это и есть главная проблема. Если они разделят эти знания между друг другом, то уже будет неважно, сколько их будут кромсать. Они смогут вставать прямо на поле боя, учиняя еще больше разрушения и смертей. Останется только ожидать сына и его друга. Девушки также должны были стать сильнее, возможно, даже сумев ассимилировать часть чакры Наруто и Саске. Саске имеет очень гибкую чакру и может ассимилировать абсолютно любую энергию, превзойдя в этом даже мудреца шести путей. Наруто может вызвать мутацию тела, при этом подконтрольной его сыну. Если это все правда, Минато-сенсей, спросил Обито, когда появился для доклада своему Каге. Да, Обито, как прошла ваша битва? Спросил Минато. Все прошло отлично. Берег очищенный, войска Альянса активно подавляют силы врага. Однако, запнулся на последнем Учиха. Что? Насторожился Каге. У одного демона я видел одно тамойный шаринган. Что? Взъерошился Минато. Я знаю, звучит как бред, но я четко видел шаринган в глазах одного из скоростных демонов. К счастью, он был очень неопытен в его обращении, ответил Обито с подавленным видом. Быть не может. Они смогли убить Учиху? Спросил Обито. В том-то и дело, что из Учиху никто не погибал в битве, ответил Обито. Ксо, тогда откуда? Спросил себя Минато. Я понятия не имею. Единственное, что напрашивается на ум, так это только Данзаили дождаться версии Наруто. Понятно, что ничего не понятно. По части демонов мы не понимаем ничего, кроме того, что шиноби Альянса имеют возможность уничтожать этих тварей окончательно. Ясно. Каковы ваши приказы? Спросил Обито. Отдыхайте. Я вышлю вас позже, после осмотра врачами, ответил Минато и махнул рукой, дав знак об выполнении. Минато продолжал обдумывать свои следующие ходы на карте, но в кабинет постучали. Минато хоть и сильно устал, но бдительность не терял. Почему-то чакра за дверью не была ему знакома. Фактором этого было еще то, что чакра отдавала схожестью чакры шиноби Альянса. Приготовив кунай хирайшин, Минато произнес: «Войдите». Дверь открылась и зашла фигура в плаще, скрывающемся лицо и тело. По небольшим складками можно понять, что фигура опирается на трость. «Назовитесь», — приказал Минато с ледяными глазами. «А ты не меняешься, Намикадзе», — ответил такой знакомый и отвратительный для Минато голос. Не ответя знакомому голосу, Минато отдал чакру в печать и позвал Кушину. Мгновение, и кунай был у головы плащеносца, но фигура даже не дернулась. Кушина сразу появилась в кабинете и связала незнакомца цепями. «Что ты здесь забыл, Данза?» — с угрозой спросил Минато, а Кушина даже лицо потеряла, неосознанно сжав Шимуру сильнее. «Задушишь меня, Кушина-сан?» — прохрипела мумия. «Отвечай, как ты выжил?» — приказал Минато, а Намикадзе немного расслабила силу цепей. «Из-за ноги. Я хоть и смог спастись, но я отдал последний глаз. После я ушел в тайное убежище корня, где залечивал свои раны. Там же я удалил шаринганы, оставив только клетки первого Хокаге», — ответил Данза. «Сними плащ», — приказал Минато и взглядом попросил жену освободить ему одну руку. «Хорошо, но зрелище не из приятных», — ответил Данза и медленно снял плащ. Голый торс был усыпан свежими шрамами, голова была с рогами на висках, руки были сильно сожжены, а правый глаз отсутствовал. От него пахло горелой плотью и гнилью, вызванными клетками первого, почти утерявшие свои свойства к регенерации. «Ты даже более живучий, чем змей», — С отвращением высказался Минато. «Я знаю, что мы терпеть не можем друг друга, но в связи с нынешними обстоятельствами и моими хоть какими-то познаниями о демонах, я могу быть полезным на время отсутствия твоего сына», — ответил Данза, еле удерживая себя на ногах. «Ты хотел убить меня и Минато с нашими детьми. Неужели ты надеешься, что мы доверимся тебе после всего произошедшего?» Яростно запротестовала Кушина. «Кушина, сейчас он прав», — встрял Хокаге. «Но, Кушина», — прервал ее Минато. «Минато, заткнитесь, оба», — прорычал Данза демоническим голосом. На удивление, оба умолкли. «Как ты вообще занял пост Каге, если ты сейчас не можешь поддерживать лидерство в своей семье? Рассуждайте с холодной головой», — спокойно закончил Данза, ожидая ответа Минато. «Кушина, подумай сейчас, у нас почти ничего нет о демонах и как им эффективно противостоять. Его знания могут помочь нам увеличить мощь шиноби деревень, менее опираясь на альянс», — спокойно сказал Минато. Кушина сжимала губы и пыталась сделать все, лишь бы не убить мумию прямо здесь и сейчас. В итоге она лишь кивнула Минато, но цепи не развеяла. «Хорошо, пусть сюда придет Яманака для достоверности моей информации», — сказал Данза. И Минато, создав клона, отправил за главой названного клана. «Поле боя, западная граница страны огня. Мы теряем численность. Где подкрепление? У нас раненый. Всем отступать. Повторяю, всем отступать». Цунади Синджу сейчас отдавала приказы на поле боя, отбиваясь от демонов с глазами Шарингана. Непонятно, откуда у этих тварей этот геном, но дело начало сильно попахивать смертью. «Цунади сама, наши шиноби отступают, но противник преследует нас своими силами», — отрапортовал шиноби. «Продолжайте отступать к обрыву, там у нас будет преимущество», — отдала команду Цунади и двинулась следом за своими подчиненными. «Портал, впереди», — неожиданно крикнул Хьюга. «Что это значит?» — выругался шиноби. «Всем встать в кольцо», — прорычала Цунади. Шиноби через пару минут тяжело стояли, защищая свою главнокомандующего. Цунади сама стояла в центре, леча всех своих подчиненных, кого можно спасти. «Цунади сама, мы не сможем их одолеть. Наши силы на исходе», — отрапортовал Джаунин. «Я знаю. Стоять до конца. Эти твари не должны прорваться вперед», — отдала приказ Цунади. «Хай», — ответили оставшиеся шиноби и с боевым кличем продолжали кромсать тварей. Полчаса. Всего полчаса их силы были уничтожены. Остались только Цунади и пара опытных джоунинов Листа и Альянса. Сама Цунади начала стареть, теряя силы все больше и больше. «Цунади сама», — обратился Джаунин к своему командиру. «Я знаю. Приготовить взрывные печати», — отдала приказ Синджу и сама вытащила взрывной свиток. «За человечество, за будущее», — произнес Джаунин Альянса, под согласные кивки остальных. «Не думаю, что вам это пригодится», — произнес громкий голос с неба, который узнала Синджу. «Хах, ты долго еще собирался свою жопу чесать, а, Наруто», — проревела в небо Цунади. Когда она закончила свою тираду, то с неба упало неизвестное тело с фиолетовыми молниями, подняв столб пыли. Не успели оклематься Цунади и ее шиноби, как твари начали кричать в агонии. Вокруг воздух пропах кровью изгнивших трупов, характерный для демонов запах расчлененного тела. «Дьявол-спаситель, мы спасены!» — прокричал Джаунин Альянса и с новой силой продолжал защищать Цунади и своих союзников. «Черт бы тебя побрал, Наруто, мог бы притормозить хотя бы под конец», — прокричал молодой голос. Когда пыль осела, Цунади увидела Учиху Саски с новыми глазами, а Спарда продолжал со скоростью молнии разрывать демонов и упырей на части. Джаунин Альянса начал немного светиться фиолетовым светом и отрастил маленькие рога и когти, обволакивающие кончики пальцев. Сын четвертого Хокаге невероятен. Даже получив силу неизвестного дьявола, он все равно остался верным своей человеческой ипостаси, — с благоговением произнес Джаунин Листа. «Да, невероятный Гаки, самый непредсказуемый ниндзя-дьявол деревни Листа», — ответила Цунади и начала поглощать природную энергию, восстанавливая свой запас чакры. «Я помогу вам», — сказал мелодичный голос, и белоснежные руки начали исцелять шиноби Листа. «Спасибо, Кагуя-сан», — поблагодарила Синджу, получив кивок от богини кролика. Демоны почти закончились, а портал остался лишь один, когда Наруто перехватил управление над ним, переполнив его своей собственной дьявольской энергией. Цунади присмотрелась к новому облику ее крестника. Длинные рога, 9 шипастых хвостов, водоворот красного цвета на груди, из узора на теле пробивался фиолетовый цвет, а в пасти были два ряда бритвенно-острых зубов. Новый облик внушал истинный ужас врагу, а союзников заставить ободриться или ощутить свою ничтожность. «Ты стал еще уродливей, Гаки», — высказалась Цунаде, а Наруто развеял свою форму, поймав Синджу на немного красных щечках. «А вот твое лицо говорит обратное», — ответил Спарда. «Заткнись, сопляк, нет женщины, что не будет на тебя смотреть с интересом», — огрызнулась Цунаде. «Ну-ну, девочки, не надо время тратить на эту тупую перепалку. Сейчас нам нужно отправить сообщение в Коноху и другие деревни о начале контратаки», — встрял Саске, призвав ястреба и начав писать сообщение. «Ты прав, мальчишка. Попроси у Конохи охраны этого портала. Мы пойдем с вами прямо туда», — попросила Цунаде. «Вы уверены?» — спросил Наруто. «По ту сторону, сама природа будет жаждать крови», — холодным голосом добавила Кагуя. «А кто сказал, что туда пойдут все шиноби? Только самые доверенные и сильные шиноби от каждой деревни отправятся на ту сторону», — ответила Цунаде. «Я, конечно, все понимаю, но отправятся туда только те, кого я выберу. Они должны выдержать мою энергию и быть готовым к тому, что даже мелкие насекомые могут оказаться серьезным врагом», — серьезно сказал Наруто. «Понятно, не стану спорить. Все равно не мне решать о том, как ты собираешься решить проблему мирового масштаба. Я устала и готова упасть в сон уже сейчас», — сказала Синджу и легла на спину в своем жилете Джоунина на окровавленную землю. «Когда сюда прибудут Каге со своими шиноби, то вперед отправятся только главы деревень. Их эскорт максимум останется по ту сторону портала, прямо у выхода из преисподней», — сказал Наруто и начал создавать неизвестную для многих печать на земле неподалеку. «Надеюсь, что это будет последняя битва в нашем мире», — сказала в воздух Цунаде и прикрыла глаза. Далее. Начало конца. Часть 3.10. Начало конца. «Надеюсь, это будет последняя битва в нашем мире», — выдохнула в воздух Цунаде. «Не волнуйтесь, Цунаде-сан, если милорд здесь после пробуждения, то сомнения будут излишними», — ответил шиноби Альянса, улыбаясь уверенной улыбкой. «Ты когда успел милордом заделаться, Гаки?» — бросив на Наруто шутливый взгляд и ухмылку. «А вы сами являетесь принцессой». «Почему?» — ответил в той же манере Спарда. «Все живы?» — спросил Минато Намикадзе после своей знаменитой вспышки. «Да, только истощение джоунинов и одного шиноби Альянса», — ответил Саске и поправил нервно свой жилет джоунина. «Отлично. Тогда я немедля передам всем командам о начале контратаки и переброске всех доступных сил на последний портал врага», — высказался Минато и с улыбкой на лице снова исчез во вспышке. «Гаки?» «Да, Цунаде-сан?» — спросил серьезным голосом Наруто. «Ты уверен, что только выбранные шиноби смогут выстоять по ту сторону мироздания?» С той же серьезностью спросила Цунаде, встав с мягкой травы, но слегка опаленной травы. «Вполне. Я уже долго скитался по миру, ища способ достичь мира. Да, Коноха будет стоять и дальше. Однако мира не станет, если враг победит или после мы не начнем переговоры о мирном соглашении», — ответил Спарда и снова перехватил управление над порталом. «Ты постоянно вливаешь свою силу в эту дыру. Кто-то пытается его закрыть», — спросила принцесса Слизней. «Да, и эта чакра», — задумался бывший Узумаки. «Что с ней?» — насторожилась Цунаде. «Ведь если эта чакра открывает порталы, то он как минимум пропавший ниндзя, Саске. Она похожа на твою», — закончил мысль Наруто и серьезно посмотрел на друга. «В каком смысле?» — с небольшим шоком спросил Учиха. «А в таком, сопляк, что это может быть Учиха?» — ответила за Наруто Цунаде. «Или тот, кто пользуется силой Шарингана. Это не может быть Данза». «Точно нет», — сказал Наруто, немного остудив пыл друга. «Значит, есть только один способ выяснить наверняка. Постучим в парадную дверь», — закончил за Учиху Спарда. Спустя час, южные земли страны огня, все стояли на стороже. Королева Слизней получала сообщение об отступлении врага с их позиций, но ее сейчас настораживало другое. «Наруто», — обратилась она к Спарде с хмурым взглядом. «Да, Цунаде», — ответил пепельноволосый, немного повернув голову к правому плечу. «Ты уверен, что Данза помер от твоих рук?» — задала вопрос Синджу. «Я лично видел его смерть». «Хочешь сказать, это он стоит за всем?» — предположил Спарда. «Все может быть. Шаринган был в его черепе, прежде чем он рассыпался. Однако, есть техника, позволяющая спасти свою шкуру ценной глаза. Это связано с Мангекьё Шаринганом?» «Нет, эту технику могли использовать и на обычном Шарингане с тремя Томоэ. Взамен на перепись реальности, они отдавали способность видеть своим глазом. Возможность стереть грань между реальностью и иллюзией, сменив одну реальность на другую», — встрял Саске, осведомленный об теме разговора из рассказов своего отца. Да, мой дед, Хаширама Синджу, мог предположить, что Мадара мог прожить немного дольше после применения этой техники, и все же он стоял над его трупом больше, чем одну минуту, добавила Цунаде. За это время мозг мог потерять все необходимые функции для поддержания сознания, если только, Итачи сказал, что возможность закодировать чужие глаза, при условии перевеса в мастерстве над глазами нашего клана, предположил Учиха с Ринниганом. Если вкратце, то, можно использовать технику, но задать ей интервал активации, перебил Наруто столь знакомый голос. Данза, прорычала Цунаде, увидев его скованным в золотых цепях от Кушины. А мы только про тебя вспомнили, встрял Наруто с рычащими нотками ярости. Могу представить, но сейчас я пришел не за местью или как-то мешать вам в войне, заверил Данза, наклонив свое еще более уродливое лицо. Так я тебе и поверила, накинулась Цунаде, намереваясь убить старого, но была остановлена рукой Спарды. «Что ты делаешь, крестник? Он ничего кроме проблем не принесет», пыталась вразумить Синджу, но пепельноволосый остался непреклонен. «Говоришь, ты не за этим пришел, а в чем подвох?» спросил Наруто и подмигнул быть Саске на стороже. «Банальная вещь, я не хочу попасть под контроль кого-то более могущественного, чем Мундус», ответил Данза, сморщив лицо от отвращения к имени ныне мертвого повелителя. «Я могу проложить тебе путь до покоев повелителя, непосредственно к тронному залу». «Чушь, ты не мог быть по ту сторону», хотела заявить Синджу, но взгляд Спарды остудил ее пыл. «У нас нет точной информации, как он смог обрести начальную форму демона. К тому же, для нее нужно прямое воздействие с личностью, которую хочешь обратить. Так где ты получил эту форму? В преисподней или в внешнем мире?» задал вопрос с подопасным тоном, обещающий все муки мира. «Я знаю про природу по ту сторону. Все хотят сожрать тебя. Все питаются как душой, так и кровью, а сам клипот идет своими корнями из ядра подземного мира, а управляется он напрямую только из тронного зала Мундуса. Там же и находится его основная жила, которая служит также порталами и каналами перемещения по проклятому древу», выдал все, что знал Шимура, и стоял в ожидании ответа. «Ты чертовски прав, но, откуда берется псевдоядро для обращения в демона?» спросил главный Наруто, чуть обнажив Ямато. «Они берутся непосредственно из тронного зала. Ближе к корням находятся более слабые ядра, в то время как в самом центре находится самый насыщенный из всех плодов. Плод для превращения в повелителя», закончил Спарда и защелкнул Ямато обратно в ножны. «Судя по твоим действиям, он сказал правду», встрял Саске, но не убирал Ринниган из предателя. «Да, он был в тронном зале», заявил Наруто и повернулся обратно к порталу. «Ты пойдешь со мной, Данза?» «Отказа я не приму», сказал дьявол и продолжил поддерживать портал. «Как скоро будет готово к контрнаступлению?» приказал Минато в строгом тоне. «Названные вами шиноби скоро прибудут, Хокаге сама», отрапортовал Анбукот. «Отлично, пусть соберутся к самому необычному и сложному сражению в их жизни. Также отправьте гонцов в другие деревни с просьбой прислать подкрепление нам на помощь в отпоре от демонов», отдал приказ Намикадзе и махнул рукой, дав знак о выполнении. «Хай, Хокаге сама», и тут же Анбу исчезла. Спустя 6 часов, после выдачи приказа, «Хокаге сама, подкрепление прибыло», отрапортовал Анбукот. «Пусть пройдут», ответил Минато, сидя у небольшого костра с палатками шиноби вокруг. «Хай, Хокаге сама», и тут же исчезла прочь. «Предупредите Наруто о прибытии подкрепления, я займусь организацией остального», сказал Минато и хотел уйти. «Хокаге сама, разрешите обратиться?» спросил знакомый Джаунин со шрамом на переносице. «Джаунин и Рука, что такое?» спросил Намикадзе. «Разрешите войти в отряд контрнаступления?» спросил Умина, под удивленный взгляд большинства шиноби вокруг. «Ты понимаешь, что это может быть твоим последним боем, Ирука? Ты можешь умереть страшной смертью», предупредил Минато с серьезными глазами и голосом. «Понимаю, Хокаге сама, и все же я обязан Наруто-куну за мое халатное отношение во время его обучения в Конохе. Я был тем, кто пытался выучить его всему, что мог, но потерпел неудачу в главном. Я не смог стать дорогим ему человеком и учителем. Отчасти это и моя вина в том, что он обратился к столь темным силам», опустил голову и Рука, вспоминая все годы мучения и тяжелых стараний мальчика со светлой улыбкой. «Я не знаю, можно ли будет взять тебя туда», сказал Минато, а Умина опустил плечи. «Но именно такие преданные и честные, как ты, могут спасти жизнь товарища в самый трудный час. Я поговорю с Нарутой и попробую его убедить в удовлетворении твоей просьбы», — добавил Хокаге, ободрив и руку и уйдя к остальным шиноби спецотряда. «Спасибо, Хокаге сама, я не подведу», — выказал уважение Джаунин и исчез в Шуншине. «Не будем затягивать, на рассвете все соберутся», — подумал Минато, идя к основному лагерю шиноби. У портала Наруто стоял, скрестив руки и продолжая держать контроль над порталом, не давая никому пройти с другой стороны. Его серьезный взгляд был прикован к той массе черного тумана с искрящимся фиолетовыми от его силы молниями. «Наруто-кун, ты не устал так стоять часами?» — спросила Ямато, беспокоясь о его состоянии. «Отнюдь, нет ничего такого, из-за чего пришлось бы беспокоиться за меня», — ответил спокойным тоном Спарда. «Как по мне, есть одна вещь, которую я бы обсудил», — встрял Курама с нахмуренным взглядом. «И что же это?» — спросил Наруто, намекая тоном на то, что шутки сейчас неуместны. «Во-первых, ты больно много стал болтать, ты ничем не болен», — поднял тон Лис, а Наруто в раздражении зарычал дьявольскими нотками. «Во-вторых, ты кого брать с собой будешь по ту сторону портала? Учти, что там могут выжить только самые сильные из мира шиноби, остальные только помогут врагу и станут на сторону врага, посмертно», — закончил Курама, перебив своего джинчурики серьезным голосом. «Сначала первое, все меняются, Курама, а вот второе, тут все сложно, Какаши Хатаке, Майта Гай, Саске, Итачи, папа, Кагуя, остальных я бы хотел оставить по эту сторону, однако я не всех из Канахи знаю, придется доверить выбор остальных на Хокаге», — ответил Наруто, под согласный кивок и хмыканье Лиса. «Ты смог быстро освоиться с силами дьявола, однако ты уверен, что сможешь применить их в бою против неизвестного противника?» — вопросила Ямато своего хозяина. «Вполне, я оставил в подсознании несколько клонов, которые осваивали силы дьявола. К сожалению, пару часов назад они перестали создаваться. Скорее всего, чакра полностью ассимилировалась моей силой дьявола, и мне придется создавать новую технику клонирования. Доппельгангер, конечно, мощный, но он не передает знания и опыт от клонов. В этом его минус в текущей ситуации», — ответил Наруто и заметил движение сбоку от себя. «Привет, дорогой», — сказала Кагуя, подлетая ближе с улыбкой на лице. «Всего пару месяцев вместе, а уже дорогой», — съязвил Спарда, под смех рыжего односельчанина. «Я слишком много живу, чтобы не понять, кому можно доверить свое сердце, а кого убить на месте», — сказала Кагуя сладко приторным тоном. «Понятно», — только и ответил Наруто, подергивая правым глазом. «А что насчет нас?» — обидчиво спросила Хана, ущипнув Спарду за щеку и оттянув, не получив желаемого результата. «Хана, Покура и Кагуя, сейчас не время для всяких интриг, но скажу сразу, вы готовы обручиться со мной, когда все кончится?» — спросил Наруто серьезно, заставив девушек сильно покраснеть. «Наруто!» — прокричала Хана и хотела обнять его с поцелуем, но зеленые пряди оказались быстрее.